Глава 5. Но это был еще не конец. Я заснул, думая, что Лина разбудит меня через час. Она уйдет на работу, я вернусь в западный Кенсингтон, и на этом все закончится. Словно волшебный сон, который исчезает на рассвете. Я был уверен, что вскоре наскучу Лине. Но когда Лина меня разбудила, был почти полдень. Она надела фиолетовые спортивные шорты и баскетбольную майку такого же цвета с надписью «Лейкерс» на груди. Костюм шел ее темным волосам и бледной коже. «О да», — думал я не возражаю. «Пусть сон продолжается еще чуть-чуть». Я забыл, что встреча с Нордхэгеном назначена на вечер пятницы. Значит, сейчас утро субботы. Лине не надо идти на работу, нам никуда не надо идти. Впереди нас ждали выходные. Еще раз спасибо, Роджер. На пару секунд я задумался, не спланировал ли он все это с самого начала, но мне было все равно. Мне более чем хотелось провести уикенд таким образом. Мы спустились вниз, Лина дала мне большой халат и позавтракали на водяной кровати. На готовку ушло немного времени. Лина обжарила пару жирных уилшерских стейков и подала их с тремя бутылками шампанского и кувшином апельсинового сока. Мы посмотрели на видео старый фильм «Черные глаза Лондона». «Черные глаза Лондона», Великобритания, 1939. Фильм ужасов режиссера Уолтера Саммерса с Беллой Лугоши в главной роли. Белла Лугоши задумал что-то нехорошее, но я не мог концентрироваться на фильме. «Я начинаю думать, что это место — филиал Фезерс», — сказал я. «Шш!» — я положил голову ей на колени и принялся целовать и лизать ее бедра, залезая языком ей под шорты. Это превратилось в игру, в ходе которой я пытался отвлечь ее от фильма, а она сопротивлялась моим поползновениям. Игра была хороша. Жаль, фильм оказался коротким. А выходные только начинались. Мы ни разу не вышли из дома. Мы играли в игры, разные чудесные игры. Много пили, но алкоголь нас не затормаживал. Мало ели. Все окна в доме были зашторены, не считая окна наверху, что выходило на Квинсвуд. В какой-то момент, поздним субботним вечером, мы приняли еще одну дозу особой смеси. В этот раз мы с Линой расположились по разные стороны аквариума. Можно было лежать на мягких подушках и смотреть сквозь стекло. Я видел ее на другой стороне, за колышущимися водорослями, мимо проплывали яркие и быстрые рыбки. Но вскоре наркотик начал действовать, и я не видел уже ничего. Опыт оказался даже приятнее, чем в первый раз, но позже, когда эффект ушел, я почувствовал грусть и легкое беспокойство. Под воздействием наркотика мне было слишком хорошо, словно все остальное в этой вселенной являлось чем-то рудиментарным и ненужным, включая Лину. Мне этого не хотелось. Я хотел желать ее и обладать ею. Когда я объяснил ей свои чувства, ее лицо озарилось теплой и нежной улыбкой, и она меня поцеловала. «Ты такой милый», — сказала она. «Мы больше не будем его принимать». «А что в нем, кстати?» «Не могу сказать». Я мог бы предположить, что в нем был героин, но не слышал, чтобы его принимали перорально. И вообще об этом думать мне не хотелось. Все мои мысли были заняты прекрасной искусительницей, Линой. Как еще можно описать произошедшее? Она напоила и накормила меня, очаровала своими игрушками и красотой и соблазнила меня. Тот же стереотипный метод съема, которым пользуются богатые повесы, только вывернутый наизнанку. Когда мне пришло в голову такое сравнение, я рассмеялся. Меня это не беспокоило, напротив, я наслаждался каждой минутой, и мне хотелось еще и еще. Хотя, если задуматься, в поведении Лины было что-то хищное. Об этом я размышлял в понедельник утром в такси по дороге на Мэттисон-Роуд. После выходных, полных сексуальных утех, выпивки, наркотиков и недосыпа, я чувствовал себя как выжатый лимон. Когда я спросил Лину, увидимся ли мы снова, она ответила, что да, конечно. Но после того, как она вышла из такси на Маунт-стрит, и я потерял ощущение ее присутствия, у меня появились сомнения и вопросы. Что-то было не так. Мне казалось, я понимаю, что именно. Это меня и пугало. На Норт-Энд-Роуд я купил газету, но не мог заставить себя ее прочитать. Не оставалось ничего, кроме как целый день пролежать пластом в квартире. Удалось недолго поспать, но проснулся я потным и разбитым. В моих мыслях Лина была паучихой. Но если я муха, готовая добровольно принять смерть, то почему у меня было чувство, что меня освободили из паутины? Нет, все не так. Все дело в спонтанности или в ее отсутствии. Я не имею в виду любовь с первого взгляда. Два человека встретились. Между ними пробежала искра, а потом все завертелось. Но все было не так. Не совсем так. Лина взяла меня на прицел, как только я оказался в офисе Нордхэгена. Когда я был рядом с ней, то, что происходило между нами, казалось мне полностью нормальным. Но после меня не покидало гнетущее чувство. Все это было слишком хорошо, чтобы быть правдой, как бы мне этого ни хотелось. Позже я вышел на прогулку. На небосклоне ненадолго показалось слабое английское солнце. Было холодно и ветрено, и даже воздух меня раздражал. Впервые район, в котором я жил, показался мне унылым и депрессивным. В нем было что-то мертвое, словно дома. Это пустые раковины, оставшиеся после отлива. Мне было неуютно, и мое настроение не улучшилось даже в пабе. В темном помещении пахло сыростью. Заведение открылось всего несколько минут назад, и пиво казалось кислым на вкус. Лина права. Теперь во мне было слишком много фантазий, и реальность представлялась унылой. Тем вечером я остался дома, и заняться мне было нечем. Я подумывал сходить на представление в Вест-Энд, но мне не хватало ни сил, ни желания выйти на улицу. Лине я так и не позвонил. Может, мне это привиделось, но у меня было ощущение, что мы договорились пару дней отдохнуть от общества друг друга. Теперь я жалел, что не позвонил ей, и еще хуже было от того, что я не удосужился спросить ее домашний номер. Его не было в телефонной книге, а в справочной мне его сообщить тоже не смогли. Я думал о Лине и Нордхэгене. Какие между ними отношения? Размышления об этом вызывали слишком много боли. У меня появились мрачные подозрения. Одного уикенда оказалось достаточно, чтобы у меня развелась дикая паранойя. Неужели Нордхэген свел меня с Линой специально? Зачем? И почему она охотно согласилась? Что все это значит? Мои абсурдные размышления были милосердно прерваны стуком в дверь. Знакомая тук-тук. Это была Эйлин Фоттергилл, соседка, торговля шпоном, 2 килограмма датской ветчины. Все это всплыло в памяти, словно обломки какой-то другой жизни. «Привет», — сказала она подозрительно дружелюбно. «Я подумала, может, вы хотите выпить стаканчик шерри?» «Шерри, наконец-то». «Что ж, это было бы чудесно», — ответил я. «Но, боюсь, не сегодня. Через пару минут я ухожу». «Ладно». «В джаз-клуб Ронни Скотта», — пояснил я. «У меня там назначена встреча. Первое выступление начинается сразу после 10». Звучало правдоподобно, и Эйлин поверила. «Тогда в другой раз», — сказала она. «Я заметила, вы уезжали на выходные». «Да». «Здорово. Вы были за городом?» Ее вопрос ввел меня в ступор. У меня не было ни малейшего желания рассказывать ей все, но сложно врать о пригороде, где я ни разу не был, человеку, который может его знать. «На самом деле нет. Я был у друзей на севере Лондона, знакомые моей семьи». Я вошел во вкус. «Я откладывал встречи с ними, это своего рода обязательство, понимаете? Но в выходные все-таки съездил к ним и неплохо провел время». История получилась не очень. Вообще в ней не было никакого смысла, но Эйлин была слишком воспитана, чтобы донимать меня расспросами. Она ушла, взяв с меня обещание, что я выпью с ней шерри в другой раз. «Уродина», — думал я, — «настоящая уродина, только поглядите на этот намечающийся пушок над верхней губой, а еще унылая». Я не замечал этого или не задумывался раньше, но Эйлин — унылая женщина. Шерри? Ну нет. Моя импровизация привела к тому, что тем вечером мне все-таки пришлось выйти из дома. Я провел его в ночном клубе на Оксфорд-стрит. Дорогое заведение с гнетущей атмосферой. В клубе находились обычные посетители – арабы, бюрократы и менеджеры по продажам, с готовностью торгующие Британией даже в вечер понедельника. Шоу оказалось китчево пошлым. Ни одна из хостес не привлекла моего внимания. Несмотря на это, я просидел там до 3 утра, по инерции, подпитанной алкоголем. Следующий день я провел за мазохистским экспериментом. Остался дома, прибирался в квартире, слушал музыку по радио. Решил не звонить Лине. Конечно, хотел и пару раз чуть не набрал ее рабочий номер, но сдержался. И что же я выяснил о себе из этого эксперимента? К вечеру я был сам не свой. Она поймала меня на крючок. Особая смесь, крутая штука, но я подсел на другой наркотик, на Лину Равашоль, и у меня была ломка. Я плохо спал той ночью. На следующий день, рано утром, я позвонил в офис Нордхэгена. Лина ответила на мой звонок, и мне сразу стало лучше. «Не могу сейчас говорить», — сказала она. «Когда сможешь?» «Перезвони завтра». «Завтра? Почему не сегодня днем или вечером?» «Это зависит не от меня». Над ее последней фразой я думал весь оставшийся день и полночи. На следующее утро у нас состоялся точно такой же диалог. Я повесил трубку с мыслью, что Лина делает недвусмысленный намек. «Прощай. Приятно было познакомиться, Том, а теперь прощай». Тем вечером я шатался по Вест-Энду и выпил довольно много алкоголя из его погребов. Впрочем, впереди меня ждал еще один неожиданный поворот. Пару вечеров спустя я бесцельно слонялся по Сохо. По пути мне попался Карлайл, куда я решил заглянуть на пинту пива. У барной стойки сидел Нордхаген. Был ранний вечер, но он уже успел напиться, глаза у него слезились, и он старался формулировать мысли осторожно. Он посмотрел на меня и сразу же узнал. «Том, рад тебя видеть! Садись рядом, дорогой мальчик!» Мы выпили, потом еще и еще. Нордхаген всем видом показывал, что нам надо встречаться чаще, словно это я его избегал. Я собирался ему напомнить, что он обещал перезвонить мне и назначить другую дату для совместного ужина, но решил, что в его текущем состоянии в этом нет никакого смысла. Мы покинули уютный Карлайл и направились по знакомому маршруту питейных заведений. Это была ночь злачных мест, а не изысканного Фезерс. Но я все равно пошел с ним и был счастлив, что мне снова повстречался маленький доктор. Впрочем, теперь меня интересовал далеко не он. В Террис или в Тобис, или в другой подобной забегаловке я спросил у него о Лине. «Ах, она! Прекрасное дитя!» — сказал он заплетающимся языком. Потом он долго смотрел на меня хитрым, коварным взглядом, и я решил, что он меня дразнит, чтобы я попытался вытащить из него больше информации о ней. Какое-то время наш разговор крутился вокруг Лины Равашоль, но я не узнал почти ничего нового. Может, дело было в скрытности Нордхегена, а может, в количестве выпитого. Наконец, я решил отбросить осторожность и спросить напрямую. Я уже смирился, по крайней мере, частично с тем, что у нас с Линой нет будущего. Именно так я понял ее намеки, поэтому решил, что терять мне нечего. «У нее кто-то есть? Бойфренд или еще кто?» Нордхаген улыбнулся, опустив взгляд в бокал. «Нет-нет», — ответил он, — «у нее никого нет». «Что ж, мне хотелось бы с ней еще раз встретиться. Как думаете, Роджер, это хорошая идея?» «Потрясающе! Почему бы и нет? Она же существует, и нужно только рук протянуть!» Он говорил о ней, как о Джамалунгме. Затем на какое-то время он вернулся в состояние спокойствия и ясности ума, которое иногда бывает у пьяных. Заговорил серьезно и откровенно. «Том, я давно хотел с вами поговорить. Я хочу предложить вам работу. Ваше будущее здесь, вы же знаете!» Может, ему это и известно, но для меня его предложение не имело никакого смысла. Я ничего не знал об этой области медицины, и вообще у меня не было разрешения на врачебную деятельность в Великобритании. Нордхаген замолчал, ожидая моего ответа. Я ничего не сказал, и он продолжил. «Ей нужна помощь», — пробормотал он, скорее обращаясь к себе, чем ко мне. «Я больше не справляюсь, слишком старый, тяжело, слишком тяжело». Я списал его слова на пьяный бред, как и большинство из сказанного им тем вечером. Но наша ночная вылазка прошла не зря. Я получил от него то, что хотел. Подтверждение того, что у меня есть шанс на отношения с Линой. Если она хочет меня отшить, пусть так и скажет. Бойфренда у нее нет, так что я не третий лишний. Она существует, нужно только руку протянуть. Хорошо, попробую еще раз. Я бы попробовал в любом случае, но сейчас у меня появилась надежда. На следующий день я вспомнил о словах Нордхегена. Он часто закладывал в мой мозг вербальную бомбу с часовым механизмом, детонирующую где-то через день. «Она — прекрасное дитя», — сказал он Алине. Теперь я задумался, может, Лина — его дочь? Зарплата ассистентки в клинике не хватит на такой дом, как у нее. К тому же она... Но если у нее есть деньги, то зачем работать? С другой стороны, если она работает на отца, у которого много денег, то это все объясняет. То, что у них разные фамилии, не противоречило моей теории. Роджер Нордхаген и Лина Равашоль. Две загадки или все-таки одна? Чем больше я узнавал о них, тем меньше понимал, что происходит. Когда я дозвонился до нее в следующий раз, она не прервала наш разговор, но ее ответы были туманными и неопределенными. Она оставалась на линии, но в нашем диалоге повисали долгие паузы. «Хочешь со мной встретиться?» «Да». «Хорошо, когда?» «Не знаю, скоро, возможно». «Лина, в чем дело?» «Я ни в чем». «Скажи мне». «Лина». «Я, прости». «Ты не хочешь меня видеть?» «Нет-нет, хочу, но другая часть меня не хочет так поступать с тобой, Том». «Что, как поступать?» «Я приеду к тебе в офис или домой». «Нет-нет, не надо, меня не будет на месте. Слушай, я перезвоню, обещаю, пожалуйста, дождись моего звонка». Я прождал 3 дня. Моя поездка в Лондон превратилась в странный, головокружительный водоворот, но я никогда не встречал таких женщин, как Лина. Она словно разрывала меня на части. В ее поведении проглядывалось старомодное кокетство, только наоборот. В традиционных любовных играх женщина обещает многое, но дает обещанное только в последний момент. Лина же дала мне все сразу, в первую встречу, но за ней не последовало ничего. Как ни странно, на несчастного мужчину подобное поведение произвело все тот же эффект. Мои нервы и эмоции были натянуты, словно потрепанная бельевая веревка. И вся эта напряженная и загадочная атмосфера начинала походить на низкопробную мелодраму. Мне эта ситуация не нравилась, но я готов был с ней мириться, если существовал хоть и малейший шанс на встречу с Линой. Она позвонила мне в субботу вечером. Было начало 9-го, и я лежал на диване в состоянии умственной мумификации. «Можешь встретиться со мной через час?» «Конечно», — ответил я с нетерпением. «В пабе Эдгар Уоллес». Она продиктовала мне адрес, и через полчаса я был на месте. Я заказал пинту лагера, которого мне на самом деле не хотелось, и в нервном ожидании сел за столик. В голове проносились беспорядочные мысли. Лина вошла в паб ровно в 9, одетая в шубу и кожаные сапоги. Я не дал ей и слова сказать. Принес ей двойную порцию столичной со льдом и начал свою речь. «Мне нужно тебе кое-что сказать. Я хочу с тобой встречаться, хоть каждый день. Но если тебе не подходит каждый день, то давай каждую ночь. Не реже. Конечно, время от времени мы можем отдыхать друг от друга один день в месяц. Но если одного дня слишком много, то можем сократить до 12 часов или 1 часа. Тебе может показаться, что ты мне нравишься, но это не так. То есть, конечно, нравишься, но это все равно, что сказать, идет дождь, когда на самом деле бушует гроза. Понимаешь? Лина, в прошлые выходные я нырнул на дно и до сих пор не всплыл на поверхность. Но если между нами все кончено, я хочу об этом знать. Невозможно объяснить, через что я прошел за эту неделю, но еще одной такой недели я не выдержу». Она положила свою руку на мою и сильно сжала ее в своей ладони. Когда она заговорила, ее голос звучал тихо. «Если я пущу тебя в свою жизнь, назад ты можешь не выбраться». Я обдумал ее слова и сказал. «Звучит так, словно ты пытаешься меня напугать». «Так и есть». Я снова задумался и сказал. «Что ж, я все еще здесь». Мы несколько минут сидели и молча смотрели друг на друга. Она все еще крепко сжимала мою руку, позабытые напитки сиротливо скучали на столике. «Пойдем», — сказала она, наконец, вставая. Несколько минут спустя мы шли по мосту Ватерлоу. Было холодно, моросил дождь, но субботним вечером в Вест-Энде в любую погоду полно народу. Мы дошли до середины моста и остановились. Лина обняла меня, прижавшись к перилам. За ее спиной я видел, как далеко внизу бурлит черная маслянистая Темза. Лина поцеловала меня в шею и расстегнула мой плащ. «Давай!» — страстно прошептала она. «Давай!» Я прижался к ней, приобняв одной рукой за шею, второй лаская ее под шубой. Я чувствовал, как в ней и во мне растет желание. Она расстегнула на мне брюки, и мной тут же овладела смесь ужаса и эротического возбуждения. «Трахни меня!» простонала она нежно. «Трахни меня сейчас, здесь, сейчас! Прошу, прошу, прошу!» Под мини-юбкой не было никакого белья, одно лишь голое тело, и оно притягивало меня с неубывающей силой. «О да, о да, да, трахни меня!» Голос у нее был тихий, влажный, словно ночной туман. Я двигался как можно медленнее, чтобы продлить момент и возвести его в почти невыносимую степень. В нескольких шагах от нас проходили люди. Казалось, никто не обращал на нас внимания. Я надеялся, что мы ничем не отличаемся от других целующихся парочек на улицах города. Мы долго не могли остановиться. «О боже, поверить не могу», — сказал я ей, когда мы закончили. «Клянусь богом, не могу поверить». А про себя я думал. Вот что значит вынести свои фантазии на улицы. Вот что значит воплощать свои сценарии. Но я был счастлив и даже горд, что мы это сделали, и эта улыбка на ее лице. Я сразу понял, что готов на что угодно, чтобы видеть эту улыбку снова и снова. Она открыла во мне новые стороны. Впервые я увидел, что Лина в меня действительно верит. Я чувствовал, что пересек черту, прошел важный тест и был счастлив, несказанно счастлив. Позже на заднем сидении такси я сказал, «Остается только убедить тебя поехать со мной в Штаты». Лина рассмеялась, словно я только что сморозил глупость.